Примечание, главе 6. Метр, мэтр, учитель, наставник, обращение во Франции к деятелям искусства, адвокатам и вообще к выдающимся лицам. Слово «метр» имеет также значение «господин», «хозяин», иногда употребляется с ироническим оттенком. Гелиотроп – род растений из семейства бурачниковых, кустарники, полукустарники и травы, обладающие способностью принимать определенное положение под действием солнечного света. Конец примечаний, главе 6.